послание. Не знаю, как у вас в городе, а у нас слова «гомосексуалист» и «эвакуаторщик» — это синонимы. Дальше буду писать от третьего лица, так как стараюсь поменьше материться в последнее время. Итак, в одно прекрасное летнее утро Александр припарковал свою машину на привычном месте, рядом с работой. Он там ставил ее уж минимум полгода, нарушений не было. Очередное совещание на работе, срабатывает сигналка, коллеги советуют спуститься проверить авто. Александр в полной уверенности, что надо заменить батарейку в брелке, лениво спускается и, увидев происходящее, расслабленный шаг переходит в спринтерский бег. Машина на эвакуаторе. Он подбегает к машине и орет на ходу. «Стой! Любые деньги!» Но водитель эвакуатора смеется ему в лицо, шепчет губами «не успел», показывает фак и по газам. Первое, что пришло в голову Александра, чтобы у тебя, тварь, не встал в самый нужный момент. Тут же к Александру подошел таксист и сказал: «Вот уроды, да?» «Не то слово, я здесь всегда стоял, а теперь нельзя, получается. С ним гаишник был, жалко вас. 2 дня потеряете», — сочувствующим голосом произнес таксист. «Охренели совсем, суки!» «Могу помочь, за день все объездим», — почти шепотом сказал таксист. «Мафия», — подумал Александр и убил на вызволение своего железного друга 3 дня. Каждую минуту, стоя в очередях, в ГАИ, в банке, оплачивая штраф, на штрафстоянке, соскабливая наклейки с дверей машины, он вспоминал лицо эвакуаторщика. Александр не был злопамятным, просто память на лица у него хорошая, и кто-то сверху его услышал. Конец рабочего дня. Он стоит на первом этаже офисного здания и ждет лифт. Забыл телефон в бумагах на столе. И тут появляется он, эвакуаторщик, средоточие всех сил ада. Александр тут же передумал ехать. Если бы он поехал, произошло бы убийство. Прямо в лифте, с отягчающими. Вместо этого Александр направился к вахтеру Тимуру и спросил: «Тимур, ща мужик прошел, кто он?» Тимур знал всех и про всех. «Это Игорь, у него здесь жена работает. Он каждый вечер заезжает за ней на джипе своем. Вот». «То есть они сейчас с ним спустятся вместе?» «Да, у него жена нереальная истеричка. Не дай бог опоздает или за ней не поднимется». Александр вышел из офиса и увидел, что прямо под знаком «Стоянка запрещена» стоит грязный джип. Ну а все случившееся потом – просто череда случайных событий. Через 20 минут Александр наблюдал страшный скандал. Женщина избивала своего мужа пакетами с томатами и абрикосами и орала на всю улицу, что она так и знала, что он мудак, членосос и вообще козлина козлячья и тому подобное. Александр в кармане сжимал фак. На машине было написано: «Игорь, у меня гонорея, но я все равно люблю тебя. Срочно позвони». Фотограф. Момент, с которого женщина перестает вести счет годам по веснам и начинает вести его по зимам, действует на нее раздражающим образом. Виктор Гюго. В маленьком уютном дворике шла оживленная работа. Второй час двое мужчин с фотоаппаратами наперевес устраивали кукольное представление с парой молодоженов. Один из этой парочки был, видимо, главным и постоянно раздавал команды. Второй напоминал тюленя и спокойно подавал сменные объективы. Работа кипела, фотограф постоянно говорил: «Так, теперь встаньте на круговой лестнице. Жених чуть выше, а невеста ниже и ладошку вверх, как будто его держите». «Я его и так могу спокойно поднять. Скажи же, Серега», — заржала тучная невеста. Замученный фотосъемкой жених кивнул. По его выражению лица читалось, что ему уже пофиг на высокое искусство фотографии. «Давайте быстрее в ЗАГС ведите, и пусть уже это все закончится». «Так, Рита, у тебя сейчас счастливое фото в прыжке. Владимир, дайте мне портретный объектив». Фотограф посмотрел на напарника тюленя. Тюлень не понимал. «Ну, фиолетовый». Тюлень озадачился на секунду. Подал и посмотрел такими глазами на фотографа-босса, стало понятно, что тюлень заслужил сахарок. Прыгать у молодоженов не особо получалось. Невеста после 10-го кадра явно подустала и проговорила с одышкой: «Все, товарищ фотограф, я больше не могу. Один фиг, я толстая и в кадр не влажу». Фотограф остановил съемку, внимательно посмотрел на невесту и уверенно сказал: «Не говорите глупости, вы корпулентная и никакая не толстая». «Сергей, дай фотографу 5000, ну что стоишь как зомби, прыгай давай». Пара продолжила серию прыжков для самых красивых фотографий в их жизни. Волков был свадебным фотографом от Бога. У него было развито чувство прекрасного. Его фотографии молодоженов нравились абсолютно всем. Он всегда находил в паре что-то необычное, свойственное только именно этим двоим. Казалось, что он снимает штампы типа «солнышко на ладони», но нет. Через такие штампы он заставлял пару расслабиться и быть собой. Как правило, из фотосессии в 2 часа было 2-3 кадра, которые можно было отправлять на чемпионат мира по фотографии. И лишь одна нравилась Волкову. Сам Волков был в разводе 4-й раз. Поначалу все было прекрасно. Он видел супругу в белоснежном свадебном платье, как на том самом одном фото. Ну, чисто ангел. Потом они начинали жить вместе. И он обнаруживал на платье пятна. У ангела отваливались крылья. Он уходил в себя. Ну и развод, собственно, оторвалось. У него был друг по прозвищу Тюлень. Он помогал ему на работе и постоянно пил пиво. Волков сразу представил, что Тюлень – это сплошное темное пятно, и не раздражался на своего верного Санчо Пансу. Маргарита Васильевна была женщиной строгих правил. Ну и просто строгой женщиной. Хотя работала государственным регистратором в районном ЗАГСе. У нее был дар. С точностью до месяца могла предсказать, когда счастливая пара, которую только что расписала, придет с заявлением на развод. Нет, конечно, были и такие пары, которые не приходили. Но почему-то Маргарите Васильевне на них не везло. «Здрасте, мы хотим расписаться». «Я тоже», — отвечала Маргарита Васильевна, и... «Ну, распишите нас?» — просила пара. «Хорошо, вы расписаны. Желаю вам мира и хорошего кухонного комбайна Bosch». «Нет, по-настоящему». «Дети, сколько вам лет?» «Мне 17, ей 17,5. Мы на первом курсе мехмата. Вчера на дискотеке поняли, что созданы друг для друга, на всю жизнь». «Как мило, можешь еще раз сказать, я видос для ТикТока запишу». «Мы серьезно». «Милые мои первокурсники, хотите скажу, что будет к третьему курсу?» «Дети и любовь?» «Ты будешь глубоко беременной, бросишь институт, пойдешь работать. Вас обоих попрут из общаги. Вы переедете к твоим или его родителям. С каждым часом вместе вы будете ненавидеть друг друга все больше и больше, потому что ваши сверстники будут веселиться, жить на полную. А ты, зайка, будешь слушать тещу, которая будет постоянно твердить тебе, что ты конченый неудачник. Из-за тебя ее дочь вынуждена страдать и сидеть дома. А она, между прочим, победитель районной олимпиады по географии или по истории, не помню, надо грамоту свою достать. И потом вы опять придете ко мне. Догадываетесь, зачем?» Как правило, после этого монолога пара молодых людей молча уходила из ЗАГСа. Маргарита Васильевна была небольшим совладельцем маленького бизнеса. «Вот есть прекрасная дата, на 7 июля на 11:30. Подтверждаете?» – уточняла Маргарита Васильевна приятным голосом. «Конечно же». «И вот визиточка, я настоятельно рекомендую самого лучшего фотографа в городе. Лауреат премии «Абаканский объектив», маэстро Волков». «Ой, а вы знаете, у нас свой фотограф», – напористо продолжала невеста. «Ой, а вы знаете, 7 июля занято, 12 декабря только свободная дата осталась». «Хорошо, давайте вашего Волкова», — отвечал мудрый жених. «Ну вот и славненько. 7 июля пишу ручкой, карандашик стираю». Партнеры по бизнесу — это больше, чем муж и жена. Это единый организм. Отношения между Волковым и Маргаритой Васильевной были сложными, но они доверяли и уважали друг друга. Марго, так называл ее Волков, знала про него все. Более того, она регистрировала все его 4 брака и постоянно говорила, что это на время и несерьезно. На очередном заседании совета директоров, состоящем из 2 человек, она сказала: «Волков, вот за что тебя люблю, но прям ни одной рекламации по твоей работе». Так доверяются профессионалам. «Я прям заволновалась, когда полная невеста прокуратуре грозилась за то, что тебя пропихивала. А сегодня на регистрации так благодарила за тебя и просила твой сотовый для фотоконсультаций. И что, дала? Ты фотограф, а не проститутка». «Да ладно, ревнуешь, поди. У тебя 4 развода. Нет, 4 красивые истории любви. Тупая, злая, уродина и еще раз тупая. Вот реальные названия твоих историй». «Понимаю, злишься. Нет места в моей лодочке для красавицы Марго». «Пошел ты, Волков. Завтра в 10:00 в старом центре. Не проспи». Когда Волков вышел за дверь, Маргарита Васильевна вдохнула запах Dior Fahrenheit. Это был его запах. Запах лаванды, сандала и пачули. Она невольно заулыбалась. На следующее утро Маргарите Васильевне позвонили и наехали, что Волков сорвал съемку, а телефон отключен. Это было на него не похоже. Она тут же набрала Тюленя. «Вы где?» «В 6-й Градской, в приемном покое». «Поняла, выезжаю». Она переживала. а услужливый мозг накручивал черти что. Автомобильная авария, пожар в доме, спасение утопающих ценой собственной жизни. Вот далеко не полный список за 20 минут. Пару раз проехала на красный. Чуть не задавила какого-то бородатого хипстера на самокате. Влетев в приемный покой, она увидела Волкова, который лежал на кушетке. Лицо его скривилось от боли и было белее белоснежных платьев невест, которых он так любил снимать. Тюлень был невозмутим и, как всегда, пил пиво. Она закричала: «Что случилось?» «Камни в почках вроде. Почему он лежит в коридоре?» «Все врачи заняты, мы тут 4 утра ждем». Маргарита Васильевна сделала глубокий вдох, досчитала до 10. А потом небеса упали на землю, и случился апокалипсис. Она орала, визжала, кому-то звонила. Через 10 минут на лестнице вниз, позабыв о лифте, скатился сам главный врач. Еще через 30 минут приехал министр здравоохранения области и сам лично порывался проводить осмотр. Остановило только то, что по диплому он числился гинекологом. Но ор стоял еще до конца дня. Пару раз вызывали охрану, чтобы сдерживать мегатонный напор Маргариты Васильевны. На следующее утро Волков проснулся в отдельной палате. Боль ушла. Камень ночью вышел. Рядом с ним в кресле свернулась клубком Маргарита Васильевна. Она спала. Он нащупал телефон и сделал фотографию Марго. Потом открыл ее и стал смотреть. Это была та самая фотография. Безусловно, пятна были, но они были привычные и родные. Потом она открыла глаза и спросила: «Живой? Не дождешься. Я тут подумала, нашим клиентам нужна скидка. А как ее сделать?» «Как? Нужно сокращать затраты. Переезжай ко мне». «Точно, будем экономить на свете и на чайных пакетиках. Я серьезно, вчера очень за тебя волновалась. Слушай, у меня 4 развода за спиной, не боишься?» «Больше не будет. Почему? Я же работник ЗАГСа». Соловушки. Семен Красавчиков ненавидел эти дурацкие группы в WhatsApp. Стоит один раз потерять бдительность и не отписаться, как тебя завалят тоннами видеороликов с котиками и поздравлениями с Днем Железнодорожника и Медовым Спасом. Как раз сегодня он упустил момент и не понял, что его уже втянули в липкую, будто пролитое варенье, WhatsApp-беседу. Семен находился в приподнятом настроении после телефонного разговора, сулившего ему нового крупного клиента. Он практически стал монополистом по поставке щебня в регионе. Садясь в свою солидную, как и полагается, щебеночному королю машину, Красавчиков увидел на экране телефона надпись: «Встреча соловушек в караоке в эту пятницу». «Здорово, други! Пора тряхнуть стариной. Кто может?» «Плюс один. Я в теме. Плюс один. Наконец-то собрались. Семен, почему молчишь? У меня в пятницу вечером йога». «Слышишь, латентный гомик, с тех пор, как ансамбль распался, мы виделись пару раз. Давай двигай к нам». «Ладно, буду». Наступил вечер пятницы. 5 мужчин, в которых никто уже не опознал бы бывших творческих работников, собрались в ресторане на 1-м этаже большого развлекательного комплекса. Прямо под ними находился караоке-клуб. План был простой: как следует накидаться на 1-м и скатиться по наклонной в подвал. Сначала пить, потом петь. В караоке их ждал сюрприз. На сцене, пританцовывая и встряхивая волосами, 2 подвыпившие девушки пытались исполнить песню «Лободы». Еще 15 наряженных красоток потягивали коктейли в зале. Конкурентов не было. Ребята приободрились и расправили плечи. Пожалуй, столько женского внимания они не получали со времен выступлений. Семен ощутил, как соскучился по сцене, и принялся раздавать команды друзьям. «Серега, возьми нам водочки и закуски. Саня, дуй к диджею. После того, как вмажем, пусть поставит нашу любимую. И не сочковать, работаем ударно». Друзья выпили и поднялись на сцену. Шепот в зале прекратился. Красавчиков отработанным жестом взял со стойки микрофон и произнес: «Добрый вечер. Мы хотели бы исполнить русскую народную песню». Его бархатный баритон, покоривший множество женских сердец, и сейчас не утратил чарующих модуляций. Да и весь ансамбль «Соловушки» когда-то не зря ел свой артистический хлеб. Талантливых ребят собрали со всей области и выучили на совесть. Женщины никак не хотели их отпускать. Аплодировали, кричали «бис», а некоторые даже подходили к сцене и целовали в щеку. «Соловушки», подогретые водкой и атмосферой всеобщего обожания, были неподражаемы. Такую приятную усталость, думал Семен, дарит только любовь зрителей, точнее, зрительниц. Под утро в зале остались самые стойкие – вокалисты, две девушки и диджей. Он сказал: «Ребята, мне пора. Вы откуда?» «Столько лет здесь сижу, но первый раз слышу такие чистые голоса». «Мы с Оловушки», — ответил Красавчиков, обнимая девушку. «Секция вокала такая была». «Реально зажгли. Респект. Ну, счастливо». Саня, подливая второй девушке вино, показал на Семена и прошептал: «Знаешь, кто такой? Царь горы. Первый в регионе по щебенке. У него дом за городом и ленд-крузер». «Да мне пофиг, какая у мужика машина. Слушай, а Прада или двухсотка?» Семен посмотрел на свою правую руку, все еще сжимавшую микрофон. Этот старый друг был частью его тела. Плеснув в бокал водки, Красавчиков решил сказать тост. «Дорогие соловушки, а также их очаровательные спутницы, вы любите фильмы про вампиров? Я люблю. Когда вампир заканчивает свою карьеру, ему приходится питаться кровью мышей и крыс». Он окинул взглядом полутемное помещение. Один из соловушек похрапывал, откинувшись на спинку дивана и запрокинув голову. Другой громко блевал у бара. «Старому вампиру противно, но деваться некуда. Времена свежей крови давно прошли. Давайте выпьем за наши мечты, которые мы предали, и таланты, которые бездарно растратили». Семен опрокинул бокал залпом. Ему захотелось прилечь. Он опустился на сцену, вытянул ноги. Дэвид Боуи сочувственно смотрел с плаката на стене и обещал, что все пройдет. «Поспи, соловушка, а завтра расскажешь мне, как правильно продавать щебень. Сейчас я спою колыбельную специально для тебя». «Отлично, Дэвид», — пробормотал Красавчиков. «Держи микрофон. Как эстафетная палочка, в школе на физре ее передавали». Семен размахнулся и бросил микрофон в угол. Что-то легонько треснуло, булькнуло, и знакомый с детства голос запел: «The man who sold the world», а может, только послышалось. Стримы. Ну вот скажи мне, зачем идти в театр или кино? Есть же телефон. С развитием мобильного интернета можно смотреть что угодно и где угодно. Вопрошал один прогрессивный мужчина свою более чем обычную сожительницу. «Ты вчера в ванной уснул, в одной руке мочалка, в другой смартфон», сукаризной сказала молодая женщина. «Я смотрел онлайн-чемпионат мира по парусному спорту». «Ты чуть соседей не затопил. Ну и кто победил?» «Так он 9 месяцев длится, сейчас 6-й. Я смотрел, как один матрос стриминг делал. Он 3 часа снимал штиль. И меня укачало, заснул». «То есть ты 3 часа смотрел в ванне, как какой-то незнакомый тебе чел делал прямой эфир и просто снимал море?» Женщина не понимала своего сожителя. «Это же сама жизнь, без фильтров, какая есть». Он за весь эфир не сказал ни единого слова. «Сегодня вообще вечером будет феерично. 3 парня из Филадельфии разожгут огонь на специальных дровах, пропитанных керосином. 5 часов костра. Это же гениально!» «Ты совсем с ума сошел? 5 часов смотреть с телефона на костер?» Не выдержала она и уже кричала: «Тебе тоже не мешало бы. Я кину ссылку. Костер успокаивает. Ты бы лучше с сыном занялся». «Да что ты кричишь-то? Сыном занимается ютубчик. Там распаковки новые появились. Парень из Африки распаковывает куклы Лол. Я вчера перед морем чуток позалипал. Не мое, сюжета нет, 20 минут в холостую. Вот то ли дело море. Ладно, давай по-другому». «Ух, я почти спокойно. Ты понимаешь, что ты проживаешь чью-то жизнь, а свою просираешь? Ты в замочную скважину подсматриваешь за кем-то, а на себя тебе плевать. Мы когда последний раз с тобой просто гулять ходили? Не в магазин по очереди, а вместе по улице? Или тот же костер, когда последний раз на даче разжигали? Или в поход ходили? А когда ты с сыном просто поговорил? Не про распаковки непонятные, а про его друзей в школе. Они у него есть?» «Блин, точно, хорошо сказала». Мужчина оторвался от смартфона. «Я знаю, что нам надо. Будем стримить сами. Можешь то же самое на камеру сказать еще раз? Взорвем сеть». Итерация. «Мама, ну зачем мне этот репетитор по испанскому нужен? И так в школе задают прилично, а еще этому мачо задание делать». «Хватит бубнить, умнее будешь. Меньше в телефоне зависай. К тому же испанский – 2-й по популярности в мире язык. А почему я не учу самый популярный? Ну, если ты в будущем хочешь выйти замуж за китайца, то есть, следуя твоей логике, я хочу выйти замуж за мексиканца или жителя Колумбии? Конечно же нет. Только за испанца. Как Шакира за Пике. Но Пике занят. Да и к тому времени он уже будет совсем старый. Жерар Пике будет вечно молод. Эх, жду не дождусь, когда мы переедем в Испанию. Это куда вы собираетесь переезжать? Неожиданно в разговор вмешалась бабушка. Значит, я за вами в столицу перебралась из нашего маленького уютного города, а вы, я смотрю, намылились куда-то. Мам, в твоем маленьком уютном городе сейчас минус 40, сказала дочь. А здесь что? Слякоть московская, реагенты, сопли Собянина. Бабушка, зато ты работаешь здесь, вмешалась внучка. Ой, дорогая, если бы дедушка узнал, что я в секонд-хенде работаю, он бы в могиле перевернулся. Ну, как вы не понимаете, там все наши родственники, друзья. А что там в этой Испании? Русских много? Секонд-хенды хоть есть? Как я без языка буду? Сидеть в квартире безвылазно? Мам, тут такое дело, мы хотим вдвоем переехать. Накопим денег здесь и рванем. Как вдвоем, а я? Ну, во-первых, Ирине уже 14, нам твоя помощь не нужна. А во-вторых, блин, мам, уже почти 40, мне надо как-то личную жизнь строить. Ну неправильно как-то втроем в однокомнатной квартире жить уже 5 лет. Вот как мы заговорили. То есть 5 лет назад «мама, помоги, бросай огород, бросай родню». Все, теперь не нужна? Хахаля некуда привезти? Так ты скажи, когда? Мы с Ирой на улице посидим. Эх, не стыдно тебе? То есть вы в Испанию, а я здесь бобылем. Ну вообще-то эту квартиру компания моя снимает. Тебе придется домой вернуться. А вот оно как. Ну, молодец, дочка, все продумала. Попользовалась мной, как полиэтиленовым пакетом, постирала. Все, виси, сохни. Мама, надо двигаться вперед. Прошло 7 лет. Испания. Ира, привет. Как в кино сходили с Хуаном? Мам, тут такое дело. Мы с Хуаном решили жить вместе. Попробовать. Можешь съехать? Как? Куда? Мам, надо двигаться вперед. Счастье. Что-то капец. За ремонт машины отдал 45 тысяч. Там прям много чего перебрали. На отпуск жена уговаривает поехать за 170 тысяч на семью. Копить надо. Ну и детям в фонд школы по 5 тысяч надо ежемесячно каждый. Да и на репетиторов плюс одежда. Блин, капец, денег не хватает. Все, что зарабатываешь, сразу куда-то уходит. Более того, с кредитки приходится брать. А помнишь, когда учились в универе, в общаге жили? Родители давали пару тысяч в месяц, и на все хватало. Точно, даже еще пиво пили. Вот на той лавочке. И главное, мы были счастливы. А что поменялось-то? Семья, ответственность. Ты хотел сказать рабство? Не, рабство, если бы били плетками. Так погоди, банки за кредитными деньгами скоро придут. Вообще, в какой момент ты превратился из счастливого человека в человека, который тащит на себе весь мир? Человека, который если раз в день не оплатит что-то картой, то земля остановится и мне позвонит лично премьер и скажет: «Александр, ну елки-палки, экосистеме нужны твои деньги, заплати за вывоз мусора». А может оно и правильно. Мужчина должен жить и работать ради семьи. Я вот сейчас с бронхитом 2 недели просидел дома. И ты знаешь, мне реально понравилось с детьми общаться. Они мне столько интересного рассказали. Например, что татуировки с лица очень трудно сводить. Что географичка в школе тупая и не знает, что столица Австралии – Канберра, а не Сидней. Ну и чё, ты счастлив был? Да, но давясь кашлем периодически. Такое единение семьи. Ну вот и плати, ты же мужик. Плачу. А поехали в стриптиз-клуб? За счастьем? За счастьем. Резко ты с темы съехал. Не могу мне вечером с собакой гулять. Кино не для всех. Эту историю рассказал мне коллега по бассейну. Во время отдыха между заплывами излил, так сказать, душу. Все, больше не хочу быть старшим по дому. Есть люди, а есть нелюди, и они у нас тоже живут. Да, хобби расстрельное, а что стряслось? Представляешь, решили улучшить качество жизни, комфорта, мать его, добавить. Поднимаю на общедомовом собрании вопрос. Давайте поставим в подъезде систему видеонаблюдения. От воров защита, от вандалов, от подростков с пивом. Хорошо же. Подростки теперь пиво не пьют, с компьютером им интереснее. Слушай дальше. Короче, на собрании взяла слово женщина бальзаковского возраста. Я, говорит, против. По пятницам, говорит, привыкла выпивать и не собираюсь менять своих привычек. А чтобы весь дом наблюдал, как почтенная мать семейства возвращается, упившись в стельку, этого никак нельзя, некультурно. На YouTube выложат, чего доброго. Дальше еще хлеще. Сосед мой этажом ниже, Петрович. Нормальный мужик был. И тоже против, мол, дорого. А я, между прочим, полдня мониторил цены, нашел самую дешевую камеру в городе. Не послушал? После собрания отвел меня в сторону. Шепчет, будь другом, не мути ты эту систему. Оказалось, его жена работает посменно, 2 через 2. А пока она на дежурстве, Петрович приводит домой любовницу, по совместительству лучшую подругу жены. И вот представил я, какой карнавал начнется, если каждый снимется в таком кино. К черту камеры! Жили всю жизнь без этой хрени спокойно, нечего и начинать. Пошли еще поплаваем. Тату. Один мой приятель работает тату-мастером. Ему не очень нравится, когда мы называем его кольщиком. Так вот, история от него. Дело было накануне Дня всех влюбленных. Одним февральским утром к ним в салон вместе с метелью заносит девушку. По описанию приятеля, сочную блонди, которая желает набить тату признания чуть выше груди. «Я люблю тебя, Арсен». Мой приятель начинает отговаривать ее. Типа, мало ли что, а тату останется. Блонди заявляет, что у них с Арсеном все настолько серьезно, что не надо завидовать и лезть со своими сомнениями. В общем, приятель сделал свою работу. Ровно через 10 дней, к 23 февраля, в салон уже без метели влетает эта же дама и просит заменить имя Арсен на Валера. Любовь, она такая. Семейные ценности. В одном самом обычном городе отмечали юбилей тети Нины. Все родственники были знакомы с сильным характером именинницы и безоговорочно пришли. Привезли даже деда Егора. Он почти не сопротивлялся. Знал, что единственная уважительная причина для отсутствия на праздниках, организованных тетей Ниной, — смерть. А умирать, ох, как не хотелось. Выбор места также не обсуждался. Все праздники и юбилеи этого семейства проходили именно в этой столовой при школе-лицее номер 73. Объяснялось все очень просто. Заведующей столовой была сама тетя Нина. Шел 5-й тост за благополучие тети Нины. Все произносила сама тетя. «У меня хороший муж. Только в этом году он мне подарил шубу, телефон и машину. Без малейшего повода. Давайте же выпьем за удивительного и прекрасного человека, который всегда рядом, который заставляет другого человека делать такого рода подвиги. Да что говорить, за меня». Все гости выпили и не без сочувствия посмотрели на мужа тети Нины, дядю Борю. Юбилярша не собиралась съезжать с темы семейных ценностей. «Маша, ну рассказывай про свою Таньку. Говоришь, в кафе устроилась работать?» — обратилась она к сестре. «Спроси ее сама, она рядом с тобой сидит», — жуя проговорила тетя Маша. «А кем она в кафе-то работает?» — продолжала тетя Нина. «В обслуживающем персонале», — ответила тетя Маша. «Официанткой, что ли?» «Ну, типа того. Давайте выпьем». «Не поняла, кем?» — не унималась тетя Нина. «Стриптизершей», — громко ответила племянница Татьяна. Все гости уткнулись в свои тарелки. Напряженную атмосферу попытался разрядить дядя Боря. «Нет, ну а что, модная профессия. Вот, предположим, у мужчины стресс на работе. Он идет в подобное заведение. Девушка из обслуживающего персонала посидит у него на коленках. Ему немного полегчает, а на следующий день он жене шубу купит, чтобы чувство вины не мучило». Все гости сочувственно посмотрели на тетю Нину, потом на дядю Борю. «Модная, скорее древнейшая», — размышляла вслух тетя Нина. «Маша, а Светка, младшая твоя, ну молодец же, в актрисы пошла. Название скажи, мы с Борей посмотрим на выходных». «Ниночка, не помню я. Вкусные салаты какие. Это же руккола?» — зачем-то уточнила тетя Маша. «Маша, тему не переводи, название». «Ну какая она актриса? В любительском кино снимается, и то в интернете». «Так еще и на международный уровень вышла. Срочно название!» — почти скандировала тетя Нина. «Записывайте. Охотнички за меховыми треугольничками. Почтальон всегда кончает 2-жды», — озвучил более осведомленный родственник. «Так она в порнухе снимается?» Гости, не сговариваясь, налили себе полные емкости спиртного. Атмосферу опять разрядил дядя Боря. «Нет, ну а чё? Это тоже своеобразного вида искусства. Вот, предположим, у мужчины стресс на работе. На помощь приходят подобного рода фильмы. Он включит компьютер, понаблюдает за жизнью других гомосапиенсов, и ему сразу легче. А на следующий день он жене новый телефон подарит из чувства вины». Алкоголя на столе не осталось. Гости пили большими глотками кетчуп. «Хорошо, оставим девок в покое. «Витька, ты же предприниматель. Расскажи про свой бизнес», — продолжила тетя Нина. «У меня с партнерами бизнес квестов. Первый очень простой. Мы прячем один из двух госномеров автомобиля у игрока. Как правило, он ездит на хорошей машине. Оставляем на лобовом стекле наш номер телефона. Он звонит, и начинается квест и монетизация». Тетя Нина начисто забыла о перемене блюд. Виктор продолжал рассказывать про свою бизнес-империю. «Второй квест называется «Кладоискатель». Мы закладываем в разных малодоступных местах города психоактивные вещества. Задача клиентов — «Хватит!» — рявкнула тетя Нина. В разговор вступил дядя Боря. «Вот, предположим, у мужчины стресс. Борис, не вздумай продолжить». Больше никто из гостей слова не промолвил. Рот открыли только для «Happy Birthday to you», сопровождавший огромный трехъярусный торт с портретом юбилярши. Когда никого не осталось, тетя Нина тихонько пробормотала себе под нос. «Надо перечитать «Отцы и дети». Как все рожденные в СССР, она свято верила в исцеляющую силу классической русской литературы. Электронный браслет. «Ты почему на работу опоздал?» Генеральный орал, брызгая слюной. От слюны спасал экран монитора. Электронный браслет показал, что у меня была очень короткая фаза глубокого сна. Пришлось восполнять. То есть проспал из-за этой электронной хреновины. Это не хреновина. Гениальная разработка тайваньских ученых. Браслет измеряет основные параметры жизнедеятельности и дает рекомендации. Извините, он сигналит, мне срочно необходимо 100 приседаний сделать. Пульс падает. А ничего, что ты на макрорегиональной планерке по видеосвязи, в костюме и должен отчитаться по проекту. Я очень переживаю, но браслету пофиг. Он заботится о моем здоровье. Кто еще позаботится? Вы? Мужчина снял пиджак и начал быстро приседать в присутствии 20 человек в переговорной и еще 150 в других переговорных по всей России. Корпорация, в которой он работал, занималась дистрибуцией сигарет. Когда ему подарили браслет, его жизнь кардинально изменилась. Он понял, что жил неправильно. Пришлось развестись, так как во время занятия сексом с женой браслет показывал анаэробные нагрузки, а лишние мышцы ему были не нужны. Работать тазом в аэробном режиме и сжигать жир у него не получалось. На работе в коридоре он постелил себе коврик для йоги. Часто во время жестких переговоров можно было слышать, как пикал браслет. Мужчина в гневе выбегал из кабинета, заваливался на коврик и медитировал в позе дельфина. Для пущего эффекта по всему офису были натыканы курительные палочки. Приложение на браслете часто предлагало ему перекусить. При этом, если учесть, что приложение было тайваньское, то и еду нужно есть азиатскую. Единственное требование браслета – еда должна быть свежеприготовленной. Пришлось готовить. Рядом с монитором он поставил плитку, и постоянно в кастрюльке что-то варилось. То какие-то водоросли, то лапша удон с рыбным соусом, то креветки. Коллеги жаловались, он отнекивался. Лучше запах еды, чем табака. Когда трое мужиков били его в подворотне, целью ограбления были не деньги. Целью у его коллег в масках был злополучный браслет. Они не знали, что на ноге он носил еще один.